игра в бисер, игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры, всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рожденными человечеством в его творческие эпохи. Умелец игры играет как органист на органе. Его клавиши и педали охватывают весь духовный космос, его регистры почти бесчисленны. Теоретически на этом инструменте можно воспроизвести все духовное содержание мира. Гессе. Поэт укрощает хаос, отделяя необходимое от лишнего. Соединяя максимально далекое и, безусловно, близкое, он создает целое из несопоставимого. Паунд, однако, как китайцы, оставлял синтез читателям. Его стихи состоят из несвязных, плавающих в пустоте строк. Эллиот. Чтобы вернуть языку первозданную аморфность иероглифической поэзии, он убрал из разряженной атмосферы своей поэмы синтаксис. Здесь нет авторитарной грамматики. Поэт оставляет нас с тем миром, что нам предстоит заново собрать. Кантос — стихи о прошлом. Но существуют они в будущем. Они должны инициировать процесс, результатом которого и станет песня племени. Поэма Паунда — незаконченный продукт, а утопический проект, осуществление которого возможно лишь в коллективном труде, объединившем усилия всего человечества. Этот труд — рождение мифа. Квинтэссенция китайской темы у Паунда — 13-й канто. С текстами учителя Куна Паунд никогда не расставался. Они были с ним даже в пизанском заключении, где он продолжал заниматься переводами. Текст этого канто — свободная контаминация мотивов, взятых в основном из главного конфуцианского источника «Аналекты». Разорванные строки стихотворения соединены, как в Библии, только сочинительным союзом «и». Образы, цитаты, мысли и описания нанизываются друг на друга в видимом беспорядке. Каждый элемент, однако, связан с богатой интерпретаторской традицией, которую поэт свободно развивает. Метод кантос, в сущности, отрицает потребность в комментарии. Исторические и философские аллюзии должны не расшифровываться, а восприниматься напрямую, в обход анализирующего сознания. Ценность каждой детали зависит не от ее места в традиции, а от ее способности участвовать в строительстве мифа. Паунд для того и писал свои стихи, чтобы они заменили комментатора поэтом, дающим читателю все необходимое. Однако неудача кантос в том, что часто они совершенно непонятны, без комментария. И все же кантос нуждается не столько в сносках, отсылающих читателя к источникам Паунда, сколько в вольной трактовке, проясняющей рисунок авторской мысли. Комментарий к кантос неизбежно обращается в медитацию на предложенную поэтом тему. В 13-м канто Паунд изображает Конфуция среди учеников. Все эти бегло, но выпукло описанные характеры объединяет стремление к тому нравственному совершенству, которое одни комментаторы связывают с человеколюбием, другие — со стремлением реализовать свою натуру. К этой общей цели каждый идет собственной дорогой. Как собеседники Сократа в платоновских диалогах, ученики Конфуция представляют определенный человеческий тип, модель поведения, способ отношения к обществу. Паунд специально подчеркивает резкие различия между ними. Это не мешает Конфуцию, который